Но дорога заняла час. В одном месте ждали, пока пройдут танки, в другом пришлось делать объезд, потому что на этом участке еще с прошлой ночи установили одностороннее движение в сторону фронта. Он знал об этом, но, занятый своими мыслями, забыл предупредить водителя. Доехав до Аверовки, бывшей штабной деревни, и оставив Виллис у шлагбаума, штаб тыла тоже установил здесь свой шлагбаум, Сенцов пошел к третьему с края дому. Здесь, не то в самой хате, не то в пристройке, судя по ее записке, жила теперь Таня. Подумал, куда тыкаться. Но повезло. Из темноты с крыльца его окликнул женский голос. «Сенцов, что ли?» «Я», — отозвался Сенцов, вглядываясь в темноту. На ступеньках крыльца сидела Зинаида Сергеевна, или просто Зинаида, с которой Таня всегда старалась жить вместе, в любом закуте, но вдвоем, ценя ее мужской товарищеский характер и готовность, если надо, выручить, уйти безо всякого. «Сразу увидела тебя», — сказала Зинаида. «Длинный, тебя не спутаешь. Садись, покурим». Сенцов сел рядом с ней и в темноте пожал ее жесткую и широкую мужскую руку. «Где Таня?» — спросил он, уже понимая, что Тани здесь нет, иначе Зинаида не сказала бы ему «садись, покурим». И тревожно подумал, вдруг как назло, как раз сегодня заночевала в госпитале. «Здесь она», — сказала Зинаида. «Дежурит по отделу. В 24 сменец придет». «Уже 24. Подождешь. Ты дольше к ней не являлся». Зинаида давно привыкла и к Тане, и к Сенцову, и к тому, что должна помогать им своим отсутствием. Сенцова она звала на «ты» и говорила с ним покровительственно, как старшая, хотя была моложе его. «Бросил курить или табака нет?» «Есть». Сенцов вынул из планшета папиросу и прикурил. Зинаида, перед тем, как дать ему прикурить, затянулась папиросой, и при свете этой затяжки он различил ее лицо с крупными красивыми губами и немного приплюснутым носом. Зинаида была русская, но Таня за этот приплюснутый нос звала ее калмычкой. «Почему не являлся?» — спросила Зинаида. «Мы, женщины, этого не любим, тем более после родов. Как только узнал, что вернулась, должен был на карачках приползти. Если бы мог, приполз бы». Сенцов не сердился на Зинаиду за ее слова. Знал, как бы она ни ругалась, все равно всегда все готова была сделать для него, раз он с Таней. А была бы Таня не с ним, а с кем-то другим, сделала бы все для другого. «Я ей так объяснила», — сказала Зинаида. «Хорошо, если не врешь». «Как Таня? Придет, увидишь». «Сколько терпел, еще потерпи. Движок у нас после 23 только штабу энергию дает. А свечка есть. При свечке увидишь, какая». «Пойду водителя отпущу», — поднимаясь, сказал Сенцов. «Переночевать можешь?» «Могу. Сегодня разрешили». «До скольких?» «В 9 должен вернуться». «Смотри-ка», — Зинаида вздохнула. «А у Татьяны подъем в 6. В 7 за нами уже машина будет, поедем в Эвако-госпиталь». «Учту». Сказав водителю, чтобы ехал ночевать к себе в автороту и был здесь завтра к 7, Сенцов вернулся, но Зинаида на крыльце уже не застал. «Наверное, ушла в хату, соображает, как оставить нас вдвоем», — с благодарностью подумала она Зинаиде, которая сама была мужняя жена, но, по словам Тани, сердилась за неверность на своего мужа, начальника госпиталя где-то на другом фронте, и хотя продолжала любить его, от времени до времени назло ему крутила несчастливые романы. Свидетелем этих романов Сенцов не был. А что все они несчастливые, слышал от Тани, ей лучше знать. Он сидел на скамейке и прислушивался. Внутри в хате стояла тишина. И на дороге, там, откуда должна была прийти Таня, тоже ничего не было слышно, лишь вдали стучал движок. Ему захотелось пойти туда, навстречу ей, но он удержал себя. После дежурства могли выйти гурьбой, а ему хотелось увидеть Таню одну. Он был рад, что Зинаида не сидит здесь и не курит рядом с ним на крыльце, а ушла в хату. Как подошла Таня, он не увидел, а услышал. И даже сам не понял, что услышал. То ли особенную легкость именно ее шагов по прибитой дождем пыли,

Ты должен уйти, все равно должен. Я и уйду, будет затишье после боев, и уйду. А когда это будет, не знаю. Вот видишь, ничего ты не знаешь. На самом деле, хорошо поняв его, придралась она к слову. А ты сделай так, чтобы он сейчас тебя прогнал. Что значит прогнал? Халуя, что ли? Все равно хочу, чтобы он тебя прогнал. Не прогонит. Раз я делаю и буду делать все, на что способен, не прогонит. Неужели он не видит, что это совсем не по тебе? Может, и увидел бы в другое время, а сейчас навряд ли. Сейчас ему привыкать вместо меня к другому человеку уже некогда. Знаешь, какая у него работа? Я знаю, какая у тебя работа. Принеси, подай. Не совсем так, — сдержался он. Не совсем, но так. Все-таки так, — горько прошептала она. И он почувствовал, что нет, она не разуверилась в нем и понимает, что он не мог в такой момент не пойти адъютантом к Серпилину. Ни к кому-то вообще, а именно к Серпилину. Но она не может пересилить себя. Сердится, потому что боится унижений для него. Кто знает, может, они все-таки поссорились бы из-за этого адъютанства, потому что она наговорила ему много жестоких глупостей, но она шептала их, продолжая прижиматься щекой к его груди. Если бы отодвинулись друг от друга, может быть, и поссорились бы. А так не могли. Она ссорилась с ним, а ее прижатое к нему тело говорило, что оно не сможет и не захочет быть без него. В том, как она упрекала и уговаривала его, было какое-то странное ожесточение, словно она уже никогда потом не сумеет убедить его в том, в чем не успеет убедить сегодня. Он подумал об этом мельком, потому что нелепо было думать об этом, но все-таки подумал. И вдруг она замолчала, как будто вспомнила что-то другое, гораздо более важное. Замолчала и сказала уже не прежним быстрым шепотом, а тихо и спокойно. «А, в конце концов, твое дело. Кем хочешь, тем и будь. В общем-то, все равно». «Почему все равно?» «Да так, все равно», — повторила она. Его удивило, что она вдруг потеряла всякий интерес к тому, из-за чего только что так сердилась. Но что она замолчала, был доволен, потому что разговор бессмысленный. Что бы она ни говорила, он не мог переменить своего решения. В этом и состояла его правота перед ней. Ей казалось, что его может унизить кто-то другой, а для него самым главным унижением была бы собственная неспособность сдержать свое слово. А потом Таня, в первый раз за все время оторвавшись от него, лежа на спине и закинув за голову руки, вдруг сказала: «А я там, когда была без сил в госпитале, думала, что после всех моих страданий мне уже никогда ничего не захочется и ни с кем не будет хорошо». «Что значит «ни с кем»?» — невольно спросил он. Не в самой фразе, а в том, как она произнесла ее, было что-то, заставившее его спросить. «Ни с кем», — повторила она. «Ни с тобой, ни с кем. Если б ты ушел от меня, а мне бы пришлось быть с кем-то другим, ни с кем не было бы хорошо». «Почему у тебя мысли об этом?» Она долго молчала. «Не знаю». Он чувствовал, что она сказала неправду. Просто чтобы что-то ответить. Потом помолчала и сказала, словно продолжая давно, молча внутри себя начатый рассказ: «И Кольку мы его убили». Это показалось ему странным. Она никогда раньше не называла так при нем своего бывшего мужа. Зимой под Корсунь-Шевченковским. Вот так и всегда медиков убивают. Когда немцы прорываются из окружения, тогда чаще всего и убивают. Выходят из окружения, на наши госпиталя напарываются и убивают. «Кто тебе о нем сказал?» «Моя мама сказала. А ей его жена сказала. И старый парторг умер, который меня тогда в 43-м на заводе встречал. Тоже мама сказала, уже когда я поправлялась. Даже поплакали о нем с мамой. Хороший был человек». Она сказала «старый парторг», как и раньше, не называя его по фамилии. и Сенцов так и не узнал, что в Ташкенте на заводе, где в литейке работала мать Тани, прямо там же, на территории в заводском околотке, умер Малинин, человек, сделавший для него когда-то больше всех остальных людей. Таня сказала про парторга, поплакали о нем с мамой так, словно она часто плакала, словно это самое обыкновенное для нее дело — плакать. И Сенцов подумал, что это, наверное, совсем разные для нее слезы. Те слезы, про которые она вспомнила, женские слезы, их женщины между собой за слезы не считают. А слезы при нем, при мужчине, это другие, редкие, тяжелые слезы. Сенцов стал расспрашивать, как все с ней было, из-за чего получились преждевременные роды и как все вышло потом. Но она, видно, так перемучилась со всем этим, что сейчас говорила нехотя. Словно один раз уже все рассказывала ему, а теперь приходилось повторять. И врачей, и медсестер, и санитарок в роддоме всех подряд хвалила. Хотела подчеркнуть, что никто во всем, что с ней случилось, не виноват, кроме нее самой. Даже про пассажиров в поезде, когда ехала беременная туда, в Ташкент, не забыла сказать, что заботились о ней и за кипятком бегали, не выпускали из вагона, чтоб не поскользнулась и не упала. А о себе самой сказала сердито, словно о ком-то другом, к кому давно приглядывалась. Бывают же такие несчастные, нелепые женщины. Ничего-то у них не выходит, ничего-то не получается, все не как у людей. Потом сказала про девочку. Вдруг сама. Он не спрашивал, боялся спросить. Сказала, что девочка была не такая уж маленькая, хотя и недоношенная. Хорошая девочка, чистенькая. Когда приносили, показалась здоровенькой. Поэтому и поверила им, что живая, когда потом сказали, что не приносит из-за инфекции. И горестно заключила. Никто ни в чем не виноват. Я одна виновата. Дохлая не смогла тебя родить. Она из-за меня не выжила, из-за того, что я дохлая такая. Сенцов, придвинувшись к ней, целовал ее руки, лицо и голову. Целовал нежно и долго, стараясь дать ей почувствовать всю свою любовь к ней, заставить понять, насколько он ее любит. А она лежала неподвижная и печальная. Лежала и молчала. Потом сорвалась с места и изо всей силы прижалась к нему сама. И не хотела отрываться, хотела, чтобы он был с ней. И даже говорила шепотом такие вещи, которых раньше никогда не говорил. Потом снова, как в прошлый раз, положив голову ему на грудь, стала рассказывать, как, явившись после возвращения к начальнику медико-санитарной службы, почувствовала себя виноватой, что на 3 месяца уезжала с фронта. А для чего уезжала? Не для чего, просто так. А там в тылу знаешь, как тяжело живут. Даже говорить не хочется. И перед ними стыдно, что приезжала. И здесь стыдно, когда ни с чем вернулась. Попросила у начмеда, чтобы он меня в полк послал. Со мной бы до этого поговорила. А что с тобой говорить? Ты же со мной не говорил? А мне было стыдно, хотелось как-то загладить. Все-таки там считается тяжелей, хотя у нас тоже много работы. Работать везде одинаково, а... Она не договорила, но он понял, речь шла не о тяжести работы, а об опасности. «Ну и что он?» — спросил Сенцов про начмеда, вспомнив этого хмурого, бравастого генерал-майора, приезжавшего только вчера к Серпилину с докладом. «Выгнал?» Сказал, работай, где работала. А будете трепыхаться, рапорта подавать, я тебя вчистую упеку. Назначу комиссию и признаю ограниченно годной. Вынул из гимнастерки зеркальце и сунул мне в нос. Погляди, на кого похоже. А мне как раз казалось, что я неплохо выгляжу. Сенцов услышал, как она усмехнулась, дрогнула щекой у него на груди. Разве я плохо выгляжу? Нет, сказал он. Хотел даже сказать тебе, что хорошо. Чего ж не сказал? Побоялся. Ну и глупый, — счастливо сказала она. Я так рада, что сегодня хорошо выгляжу. Я это сразу поняла, когда свечку зажгла, а ты стоял и смотрел на меня. Но все равно хотела от тебя это услышать.

«Живую!» — чуть не вскрикнула Таня, но не вскрикнула, наоборот, промолчала. «А потом проверили, оказалось, действительно подменили ее документы», — объяснил Каширин. «В партию, которая тогда под расстрел пошла, включили по ее документу умершую в ту же ночь в тюрьме девушку, а ее под документом этой умершей воткнули в ту партию, которую в Германию угоняли. Женщина, которая мне рассказывала это, видела ее уже, когда их в телячьем вагоне везли на Варшаву. Вот какие дела! Думали, с тобой расстреляна, а она, вполне возможно, живая. Окончательно узнаем, когда в Германию войдем, навряд ли раньше. Они тех, кого на работу к себе угнали, даже в Восточной Пруссии, в пограничной полосе, теперь не держат, дальше, на запад отсылают. Работает там, вполне возможно, как и другие, на производстве или арбайтерии, батрачит у какого-нибудь помещика ихнего. Жизнь, конечно, — Каширин вздохнул, — но все же не мертвая, а живая. Он посмотрел на Таню и увидел ее белое без кровинки лицо. В Тане все дрожало от усилия взять себя в руки, однако Каширин этого не понял. Ему показалось, она сдерживается, чтобы не заплакать. — Чего ты? Реветь, что ли, собралась? Чего ради? Человек-то, скорее всего, живой. Не реветь, а радоваться надо. — Я радуюсь, — продолжая дрожать всем телом, сказала Таня и, поднявшись из-за стола, сцепив руки, несколько раз прошлась взад и вперед по комнате и только после этого села, держа теперь сцепленные руки перед собой на столе. — Иван Иванович, это я сообщила ее мужу, что она погибла. Таня глядела в глаза Каширину, не сознавая, что в сущности еще ничего не сказала. — Ну и что ж тут такого, — пожал плечами Каширин. — Мало ли мы людей за войну сперва схоронили, а потом обратно оживили. Хуже, когда наоборот. Считаем еще живой, а он уже мертвый. А что ж ты еще могла ему сообщить? Сообщила, что знала. Допустим, даже если он, считая себя холостым, нашел себе кого-то за это время, когда с живой женой наново встретится, все, что было, спишется. Уже имеем такие случаи. Он говорил все эти слова, лишние, ненужные, не имевшие никакого значения. Говорил о каких-то людях, которые встретятся или не встретятся, с которыми что-то может, а чего-то не может быть. А Таня в ужасе сидела напротив него и ждала, когда он замолчит. Ей даже не хотелось прерывать его, потому что и это, будет ли он говорить дальше или остановится и замолчит, тоже не имело теперь для нее значения. «Я за него замуж вышла», — сказала Таня, когда Каширин замолчал. «За мужа ее?» — остолбенело сказал Каширин. «Да, за мужа ее». «Положение», — сказал Каширин и долго молчал. Потом спросил о муже, кто он и где находится. Таня объяснила. Сказала, что муж работает в оперативном отделе их армии. О том, что Сенцов перешел адъютантом к Серпилину, она тогда еще не знала. Каширин молчал, обдумывая, что ей теперь посоветовать, и, обдумав, стал убеждать, что она до конца войны ничего не должна говорить обо всем этом своему мужу. «Не знаю, какой он у тебя, — сказал Каширин, — но какой бы ни был, не надо. Только свою жизнь с ним разрушишь. И, возможно, зря. Говорим про нее живая. А кто за это может поручиться? Тем более угнанные в Германию. Сколько из них живыми вернется, этого никто не знает». Он подумал и привел еще один довод, показавшийся ему важным. «А если и живая, но за 3 года жизни там, может, с каким-нибудь нашим же угнанным арбайтером тоже встретилась не хуже тебя? Что тогда?» Таня покачала головой. Не потому, что не верила в возможность этого, а потому, что не хотела искать для себя оправданий. «Зря головой качаешь. Вполне возможная вещь. Что у тебя с Дегтярем, разве не было тогда?» «Было». «Ну и у нее так же могло быть, как у тебя. Что, ты плохая, что ли? Наоборот, хорошая». «А бывает же. Не рассказывай. Не порть жизни ни себе, ни человеку, пока, по сути, еще ничего не известно». Таня сидела все еще онемевшая и смотрела на него. Разве она думала, когда шла сюда к нему, что ее ждет горе? Да, горе. Когда считали, что человек умер, А он на самом деле жив. Разве это горе? Да, горе. Вот такая странная жизнь, что это оказывается вдруг горем. Как это может быть? А вот так и может быть. Ты ни в чем не виновата. Каширин принял ее молчание за согласие с собой. Допустим, так вышло, что именно ты рассказала ему про нее. Но ты же, как и я, действительно считал тогда, что ее нету. Была в этом больше, чем уверена. Он так и сказал, больше, чем уверена. Да, больше, чем уверена. И он был больше, чем уверен. И ты была больше, чем уверена. Только одна разница, что ему, мужчине, говорящему все эти, может, и правильные слова, не встречаться с Сенцовым, а тебе, женщине, встречаться. Тебе обнимать его и ложиться с ним в постели, быть с ним. Больше, чем уверен. Ее почему-то особенно терзали эти слова «больше, чем уверена». Была больше, чем уверена, и рассказала ему, как умерла его жена, и он стал тоже больше, чем уверен. А теперь, когда он больше, чем уверен, надо рассказать ему, что его жена не умерла. Каширин поднялся расстроенный и сказал, что пойдет к себе в штаб. Таня тоже встала. «Слушай», — вспомнил он, уже надевая фуражку, — «я же, наверное, могу до него дозвониться. Не до него, так до дежурного по оперативному отделу. Дозвонюсь и предупрежу, что ты завтра на месте будешь». «Не надо», — испугалась Таня. «Не надо», — повторила она так, словно Каширин может все-таки сделать по-своему. Когда Каширин предложил позвонить Сенцову, ей пришло в голову, как только она вернется, пойти к начальнику медслужбы и все объяснить, и попросить, чтобы ее сразу же, избавив от встречи с мужем, перевели куда-нибудь в другую армию, написать ему обо всем этом уже оттуда. Начальник медслужбы, наверное, мог бы это сделать для нее, но она сама, оказывается, не могла. Вместо этого, когда была у генерала, внезапно для себя попросилась, чтобы ее отправили врачом в полк, в санроту. Вспомнила, как в прошлом году одна женщина-врач из их отдела настояла на этом и пошла в санроту, и уже через неделю погибла. Лихорадочно подумала в ту минуту: вот и меня, пусть так убьют, и очень хорошо, и лучше всего. Но когда генерал, старый и умный человек, отругал ее и высмеял, она не настаивала на своем, потому что все это была только вспышка отчаяния. А она не любила этого ни в себе, ни в других людях, когда на войне что-то делают или хотят сделать с отчаяния. Всю эту неделю она и ждала, и боялась встречи. То убеждала себя, что скажет ему все сразу, как с моста в воду, то, потеряв решимость, виновато представляла себе, как все будет, если она ничего не скажет. Даже встретив Зинаиду с одеялом через плечо, все еще не знала, как будет. И только потянувшись и прижавшись к нему в темноте на улице, и почувствовав, что не может отказаться от этого, поняла, что сейчас ничего не скажет. Она дала ему этой ночью почувствовать, как ей хорошо с ним, и старалась доказать, что и ему лучше, чем с нею, никогда и ни с кем не будет. Да, она думала об этом и хотела, чтобы он это почувствовал, и не удерживалась этой ночью от того, от чего раньше часто удерживалась. Ей хотелось быть такой, чтобы он был не способен думать о других женщинах. Поэтому она так грубо и спросила его про Надю. Хотела услышать от него, что ни о ком, кроме нее, не думает и не может думать. Когда он заговорил о Гродной, о своей дочери, она поняла, что уже не может думать о его дочери так, как думала раньше. Не может, потому что, хотя сама еще по-прежнему здесь, с ним, но там, за линией фронта, у него теперь не только его дочь, но и его жена. О них можно думать, что они умерли и что они живы, но она должна надеяться, что они живы. Не только эта его девочка, но и мать этой девочки, его жена. Или его настоящая жена, как она беспощадно подумала о самой себе. «Да, я не виновата, ни в чем не виновата», — вспоминала она слова Каширина. Да, если она там не осталась жива, умерла, я действительно ни в чем не виноват. Но что же тогда? Мне хотеть ее смерти? Хотеть, чтобы она не спаслась для того, чтобы я была не виновата? А я уже почти хочу этого, потому что я с ним. И хочу и дальше быть с ним. И только если я заставлю себя не быть с ним, только тогда я даже в глубине души не буду хотеть ее смерти. А если я останусь с ним и ничего не скажу ему, то, как это ни ужасно, я все равно не смогу хотеть, чтобы она спаслась. Буду только уговаривать себя, что хочу этого. Я не должна больше быть с ним. И все это, что было сегодня, все это должно быть в последний раз. Подумала она, и ей стало безмерно жалко себя и своего тела, которое последний раз прикасалось к нему, которое он в последний раз обнимал, которое будет теперь одно, без него, если она сделает так, как решила, так, как она должна сделать. Она думала о нем, как если бы они этим утром навсегда прощались. Может быть, у нее не хватит на это сил, но все равно это будет только отсрочка, все равно она не сможет с ним дальше жить, не сказав. И не сможет, сказав. Даже если бы он сам потребовал этого. А сможет ли он быть со мной после того, как я скажу ему это? Подумала она уже не о себе, а о нем. Ей пришло в голову то, чего никогда не приходило раньше. Ведь они сошлись с ним, думая, что той женщины нет на свете. И это совсем другое, чем если бы та женщина была жива, а он все-таки, хотя она была жива, любил бы не ту женщину, а тебя. Она мысленно с ужасом соединила несоединимое. Себя, лежащую с ним здесь в постели, и ту женщину там, в Германии, которая среди той жизни, может быть, только и существует, силою веры в свое будущее. И даже мысленно лишить ее этой веры все равно, что убить. Одно оправдание, что она ничего не знает. Но достаточно ли? Она ужаснулась себе и тому, что все-таки встретилась с ним и легла с ним в эту постель, так ничего и не сказав ему. Но в следующую секунду с такой же силой пожалела себя, с какой только что осудила. Что ж, мне нельзя было даже и этого? Даже в последний раз? Почему мне нельзя? Что кому плохого я этим сделала? С какой-то почти предсмертной тоской подумала она о себе как раз в ту минуту, когда Сенцов проснулся и увидел ее несчастное лицо. Утро было тихое и серенькое. Таня вышла вместе с Сенцовым через ту же комнату, через которую он проходил ночью, только сначала выглянула и сказала кому-то: «Накройся». Нары, стоявшие в этой комнате, были пустые, все уже встали и ушли. Только в углу Сенцов мельком увидел высунувшееся из-под одеяла женское лицо. «Пришла с дежурства и спала бы», — оглянувшись, сказала Таня. «Сказали тебе, а ты даже с головой не могла накрыться», — сказал не сердито, а спокойно, с усмешкой. И когда вышли с Сенцовым на улицу, продолжая улыбаться, добавила: «Вот так и на войне все равно бабами остаемся». Машина, с которой ей надо было ехать, уходила в 7 часов. Они вышли раньше, и она предложила проводить Сенцова до его виллиса. А если Виллиса еще нет, все равно там и простится. Пусть он останется и подождет. А она пойдет. «Много тебе ездить сегодня?» — спросил Сенцов. «Много, в нескольких точках будем. Сейчас каждый день так». Шла с ним по деревенской улице, нисколько не таясь, и даже взяла его под руку, спросив при этом: «Больше ни разу не ушибал?» Как раз незадолго до ее отъезда, в марте, он, попав на передовой под обстрел, выскакивая из машины, зашиб свою изуродованную кисть о стойку. Не ушибал. Вообще никаких происшествий не было. Только с одного фронта на другой переехали. Я, когда мне мама в госпиталь твое письмо принесла, сразу поняла, что вы переехали. Прочла, что теперь живешь там, где с тобой познакомились, и все поняла. Только не представлял себе, что это действительно так близко. Она говорила все это, слегка улыбаясь. была какая-то притихшая и спокойная. Даже странно, до чего спокойная. Ночью Сенцову несколько раз казалось, что все-таки с ней произошло что-то, чего он не знает. Сейчас, утром, глядя на ее спокойное лицо, он не думал этого. Думал, что она просто ужасно устала и мысленно выругал себя. Даже пусть она всего этого сама хотела, он должен был помнить, что она недавно из больницы. Как-то нужно было ее хоть немножко, сколько можно, поберечь. Но говорить об этом сейчас было бы глупо, и он не сказал, только крепче прижал локтем ее руку. «Так рад, что ты снова здесь». «И я рад». Она вытащила свою руку у него из-под локтя, откозыряла шедшему навстречу военврачу и снова взяла его под руку. Пока была в больнице, отвыкла козырять. А теперь каждый день езжу, козыряю, козыряю. Хоть бы война кончилась. А хотя, может, и война кончится, а меня в кадрах оставят. Кончится, разберемся. Сенцов подумал не о том времени, когда кончится война, а о том все приближающемся дне, когда она, наоборот, со всею силой снова начнется у них на фронте. «Оставят в кадрах, опять козырять буду», — так, словно не слышала его, сказала она, занятая собственными мыслями о своей отдельной от него судьбе. Когда они вышли за шлагбаум, Виллис уже стоял на опушке под деревьями. Сенцов еще издали увидел его. «Еще несколько шагов пройдем», — Таня оглянулась на стоявшего у шлагбаума солдата. Они прошли еще несколько шагов. А теперь остановимся. Так уж у них сложилось за время их жизни на фронте. Когда она бывала у него, он распоряжался, решал, докуда ее проводить и где с ней проститься. А когда он бывал у нее, решала она. Так было и сейчас. «До свидания, Ваня». Она вздохнула и закинула ему за шею руки. Он наклонился и крепко поцеловал ее в губы. Но она оторвалась, отвела губы, словно почему-то не хотела сейчас этого, и несколько раз поцеловала его в глаза неторопливыми, легкими поцелуями. Он не стал говорить ей, когда они встретятся. Было и так ясно, что до начала наступления уже не встретятся. И в начале наступления тоже. Не встретятся, пока не будет остановки. Если вдруг встретятся раньше этого, значит, повезло. Но они уже привыкли не говорить заранее о том, что будет, если им вдруг повезет. «Плохо себя чувствует», — подумал он, увидев у Тани на чуть подрагивавшей губе усталые капельки пота. «Что ты?» — спросил он. Ее глаза показались ему необычно печальными. Прежде, когда он задавал какой-нибудь зряшный, как ей казалось, вопрос, она отвечала ему, улыбаясь, «Сам дурак». Но сейчас не улыбнулась и, так ничего и не ответив, осталась стоять и смотреть ему вслед, пока он шел к Виллису. Он сел рядом с водителем и, когда развернулись, помахал ей рукой. Потом еще раз помахал уже на повороте. А она стояла все так же неподвижно. Стояла и ждала, когда он уедет. Он подавил в себе чувство тревоги и еще раз подумал о ней, что это все просто от усталости, да и нервы у нее после всего пережитого на живую нитку. Достаточно вспомнить, как набросилась на него за то, что пошел в адъютанты. Конечно, не о себе при этом думала, а о нем. Расстроилась, что ему, наверное, нелегко привыкать к этой должности. Правильно догадалась. Работая адъютантом у Серпилина, только поспевай слушать, записывать, передавать, уточнять, наносить на карты и при этом еще держать наготове в памяти не одно, так другое. А к ночи такое чувство, словно весь день, 18 часов подряд, шел в затылок начальству, никогда не зная заранее, сколько шагов оно сделает и через сколько остановится, где поспешит и где задержится, где встанет, где сядет, где опять пойдет. Все-таки плохая эта должность, даже при хорошем человеке. Будешь относиться к ней по совести, как к исполнению своего долга на войне, значит, никогда и ни в чем не будешь самому себе принадлежать. А будешь относиться к ней, как нерадивый раб, выйдет, что ты и есть раб при начальстве, а не солдат на войне. Вспомнив, как рассердилась на него Таня, Сенцов подумал, что им все-таки надо понять друг друга. Надо объяснить ей, что рад или не рад, но презирать себя за то, что пошел на эту должность, не может. И не искал себе легкого хлеба, и не нашел. Направо в лес уходили колеи машин, виднелись следы гусениц. Вдоль дороги лежали вялые ветки, свалившиеся на обочину маскировка проходивших здесь ночью танков, а может быть, реактивных установок. И еще колеи в лес, и еще. Указка направо в чье-то хозяйство, потом указка налево в чье-то другое. И вдали шлагбаум, где надо будет предъявлять пропуск. Дальше без пропуска днем не проедешь. Было последнее утро растянувшегося на 2 месяца затишья.